Витийствуя, она отхлебывала вино, стукнула кружкой по столу, велела долить. Необходимо выпить. Блестящая мысль пришла ей в голову. Полководец есть. Храбрец. Подлинный рыцарь Зигфрид. Мориц, девочки, Мориц, маршал Франции, любимец короля. Ни одного сражения не проиграл. Что, не поедет к нам? Ему нужна Курляндия, получит, будет герцогом под нашей властью. Мы женим его, женим, женим. На ком? Лопнут, не догадаются. Софья для него, да, моя племянница. Ну что, откажется от такой невесты? Дочь мельника? Ну, ему нечего нос задирать. Дочь мельника и незаконный сын Августа, парочка, баранда Ярочка. Кстати, вспомнилась латышская поговорка. Счастливый смех колыхал царицу, вино выплеснулось на постель, осушила до дна. Эта свадьба, она прогремит на весь мир. Англия задрожит, я скажу Александру. Данилыч одобрил выдумку. Ловко нашла, чем приманить. Породниться с тобой недурно. Прокормим Морица. Ты шутишь? Бог с тобой, ничуть. Александр, если я не доживу, увидят после меня наш флаг в Копенгагене, Мориц сделает. Повстречался я с ним. Аника воин. Да нам бы не лезть покуда. Ну, коли заставят. Наги и босы, матушка, обнищали. Софью ему говоришь? Бить-то, бить-то. Жених-то разборчив поди. Скажет, царевну мне подайте, Елизавету. Отдашь ему? Отдам. Твоя воля. Сомнительно, чтобы клюнул Морец и покорился России. Мечтает ведь сувереном стать в Курляндии. Выгнать его надлежит безусловно, только не в Питер. Иметь здесь соседом сего Парвеню, притом окончательно распроститься с герцогством? Нет, милостивица, спасибо. Но спорить Данилыч почел излишним. Политичнее согласиться и даже польстить амазонке. Что ж, попытка не пытка. Постараемся заарканить маршала. Подмога приважная нам. Я-то, дурак, не скумекал. Правда твоя, нашего полку прибудет. Стратег молодой и известный. От англичан мы всегда в опасности. Ладушки, ладушки! «Кого же отправим в Курляндию?» Говорит, как с ребенком. Не замечает она. Забавляется, что ли, составляя разные прожекты, наступательные и брачные. «Поручить Левенвольде?» «Напрасно колеблется матушка. Барончик смышлен, обходителен. Пора приобщить его к государственным заботам. Про себя же Данилыч решил провалит». Дворянство бы не пронюхало. Удержит барон язык за зубами, а? Ты внушай ему. Напустила азарта, горячился, обсуждая подробности секретной миссии, обещал подыскать расторопных спутников охрану. «Повезет же Софье», — промолвил благодушно, передохнув. «Вчера мужичка, сегодня графиня. Завтра смотришь, герцогиня, тогда и мне окажи фавор». Вскинула брови, ждет. «Расположение доброе», — Данилыч собрался с духом. «Машку мою благослови». «Изволь, за кого ее?» Оживилась в голосе ласка. Чует вино за собой, Данилыч, скрывая волнение, сказал: «Коль угоден я тебе, коли нужна моя судьба, за царевича Машку». Сердце подступило к горлу, билось отчаянно. «Я рада, Александр. Барьер перед сим прыжком представлялся высокий. Мало ли что ей взбредет. Князь опешил даже. Запас аргументы, выстраивал их. Просились на язык. Матушка, раб твой, благодарствую, слов нет. Авантаж для меня великий. И для тебя ведь обязана усвоить, чем выше его престиж. Яко первого стража престола, тем ей, помазанницы, крепче на оном восседать. Возникшая власть Александра на благо, ибо позволит пресечь раздоры среди именитых, покарать заговорщиков, обуздать интриганов. Теперь, заручившись агреманом Ее Величества, он сообщит Рабутину, вообще спешить с помолвкой не следует. Акция серьезная. Слух, правда, бродит уже, не весь с кем пущенный. Люди чешут языки. Что ж, тем проще выловить злоумышленников. А они вьются вокруг, норовят ужалить. Тьфу! Гады ползучие, ну, поплатятся. «Эй, Александр!» — прервала царица. «Младшая твоя, тоже невеста, ты думал?» Палате лордов уподобляет Дмитрий Голицын Верховный Тайный Совет. Данилыч иронизирует. «Похоже, да не совсем. У него-то власти побольше, чем у короля Георга, ибо действует именем самодержицы. Внемлите и покоряйтесь». Царица на совете отсутствует. Карл Фридрих почти безгласен, интерес к делам теряет. Князь же, здоровый или больной, в стужу или в распутицу, собрание не пропустит. Мало ли чего начудят без него вельможи. Капризы, фантазии, амазонки единственно он умеет обуздать, внушить решение здравое. Приносит заготовленные указы, Екатерина подписывает. Подушная подать снижена на 1/3. Царица сперва тревожилась, хватит ли денег на войско. Александр обрисовал бедственное положение крестьянства, растрогал ее. Нельзя же губить кормильцев. Убыль в казне возместят торги, мануфактуры. С вельможами спорить труднее. Северное купечество стонет, коммерция через Архангельск худая. Требует тех же льгот, которые даны их собратьям в Петербурге, русским и иностранным. И верно, предпочтение царскому парадизу на первых порах благое ныне устарело, но боярская толща упряма. Купцы ее мало заботят, а ворота в столичном порту открываются шире для товаров помещичьих. Дебаты шумные по поводу монополий, введенных государем. Большинство требует отменить, князь не против. Препоны стесняют приватное начинание. Но бояре норовят обставить так, чтобы львиную долю выгод вотчинникам. Коммерсанту, заводчику не с числа добрых советов, пожеланий и ни рубля субсидии. Авантаж горожанам хоть копеечный, ох, тяжело получить. Экономия нужна, но разумная, дабы курица, несущая золотые яйца, не тащала. Вон сколько еще дармоедов в разных конторах бумагу зря переводят. Армия на голодном пайке денег ждет месяцами. Некоторым вельможам кажется, офицеры слишком богато живут. Светлейший возражает устно и письменно. Он им дается жалование, и так против европейских стран весьма малое, и только содержат себя те, кои имеют деревни, а кто не имеет, те с немалой нуждой пробавляются. Когда офицер в пропитании имеет нужду, то какую может показать службу? Диктовал с возмущением. Беспоместные офицеры вышли из простого люда, чин и дворянство имеют по заслугам, крестьян еще не успели приобрести. Спесивые сих достойнейших воинов презирают. Фельдмаршал тверд. «Матушка наша», — заявил он, сжав рукоятку шпаги, обижать славное рыцарство воспрещает. Знает князь, когда против шерсти погладить, когда мироволить. Остается задача главная — обезопасить себя на будущее. От царицы зависит. Утвердила Петрушу наследником, утвердила Марию, невестой его, но только словесно. Завещанья покуда нет, напоминания деликатные и безуспешны, боится она взять перо. Атаковать придется решительно. Не звали и ждать перестали, пожаловал Крикшин. Долго пыхтел в синях, сбивая снег с шапки, с замызганного полушубка. Январь, исчерпав заряд морозов, под конец разразился вьюгой. «Календарь у тебя басурманский, что ли?» — пошутил Данилыч, так как обычно новогоднего поздравления от звездочета не было. Стучался и вопиял. Говорят, его светлость в зимнем. «Аз як чернец на дне пропасти, ты ж на горе, глава в облацех!» Скинул овчину, обдав кислым запахом, под ней оказалась синяя куртка, вроде матросского бострога, поношенная. Немытые волосы с тусклыми проблесками седины раскинулись по плечам. «Униформу по что не носишь?» Губернатор обязан спросить. Служащим монетного двора одежда определена казенная, ему вишь тесно в ней. Тот же домовой лохматый, пугавший челядь. «Прости, душно в немецком, бунтуешь все!» Усадил гостя в плитковой. Велел подать водки, соленых огурцов, речи его занятны. Согрелся, обмяк в кресле, надобно раззадорить. Что ж, на немецкое ополчился. Из Европы к нам просвещение идет. Видимость — это маскарад, тело грешное наряжаем, а душа-то в потемках. На то ученье. Ой, князюшка, где учители? Вон, профессоры в академии читают трактаты, да кто их разумеет? Я толкнулся к Байеру, авось присоветует путное — кое-как по-немецки ему замахал на меня, заклохтал. Понял я то, что русское государство основано германцами. Вот егоный трактат. Почему они наш язык не учат? Ты скажи им. Заноза старая колет. Отверженный он, труды его членам академии недоступны. Изволь по-немецки или по-латыни. В ученом синклите ему не место. Гисторию Петра Великого государыня доверила академикам и светлейший одобрил. Крикшину не тягаться. Какова грива-то у коня? Один сажен. Царь будто бы видел такую в Голландии. Крикшин, ничтож сумняшся, написал. «Говорил я тебе, сказки рассказываешь». Убрал я гриву, эко дело. Я заново начал всю гисторию с Новгорода, который был столицей всех славян. Величие Руси век от века возрастало до ныне зримого апогея вящего расцвета. Ты постыди, батюшка, профессоров. Ихняя гистория ложная, унижают нас. Уж коли ты не заступишься, о, горе! Изруган хожу и оплеван. Постой. Ну, скажу я им. Думаешь, готова? Враз ты в мантии, магистр наук? Ты силы своей не ведаешь. Народ смотрит, меньшков-то в седле, а царица пешком шествует. Неужто стерпит Господь? Пустит молнию, собьет его. Нет. Сидит Александр Данилович, значит, милость тебе громадная не спослана, предела не достиг еще. Укажи мне, ведун-колдун, я-то глух, тебе астры глаголют. Бывало, Крикшин чуть ли не с порога сообщал гороскоп, Данилович беспечным смешком прикрыл щемящее любопытство. «А тебе зачем?» «Астры индифферентны. Да ты по-ученому заговорил, впрямь академик!» «Звездам круговращенье дано, больше ничего. Идущему предел невидим. Перешагнешь, оглянешься назад, тогда и узришь. Миновал и не заметил, а то соломку послал бы. Молим, подай, Боже, знак заранее. Древние люди полет птиц наблюдали. Мне вот утром голубь в окно стучал. К чему? Пустое это. Совесть лучше подскажет. Возгордился человек, хлоп, и споткнулся. Тут и кинутся на него, и заклюют, — сказал князь, применив рассуждение к себе. Трудится человек, кругом же зависть, злоба, невежество. Гестория рассудит. Петр Великий искоренял невежество, цифирные школы завел. При нем-то сколько их было? Рано ушел государь, рано покинул, предела своего не достиг, надорвался. Мучений, сколь за нас скудоумных воспринял. Немецкое-то о деле. Снять, что ли, прикажешь? — с кривой усмешкой спросил князь. Сыми, попробуй теперь, разве что с кожей вместе приросло, батюшка. Да ну, ой, беда! Потянул, дернул рукав кафтана, дабы высмеять философа. Смех в горле застрял. «Одел господин немецкий, мнит, будто он европеец. Пагубное тщеславие. Внуки и правнуки всем заблуждении прибудут, а народ, как был в лаптях, солдат кричит «Виват!» В том и просвещение». Господин и язык-то наш забудет. Настанет смятение, яко среди племен, что Вавилонскую башню строили, своя своих не познаша. Тогда и поймут, чужим, заемным век не прожить. Ну, батюшка, надоел я тебе, не гневайся на ничтожного. Расстались холодно. «Сам ты возомнил о себе», — бормотал Данилыч, входя в спальню. Напялил рубище, чего доброго начнет мутить честных христиан. Еще один юрод вылупился. Вытолкал его профессор и по делам. Спальня, казалось, наполнилась множеством машущих крыльев, резким клекотом, то зыбкое свечное сияние всполошило птиц на изразцах. Сорвались пернатые, заметались растерженной стаей. Вспомнилось, голубь стучал в окно к Рекшину. Древние следили за полетом птиц. Некий намек в его словах — предел человеческих устремлений сокрыт. Разве что знак какой подаст провидение. Днем синие голландские птицы смиренны, при свечах же черны клювы, крылья, враждебно остры. У Даниловича с детства неприязнь к хищным птицам. Как он ненавидел ястреба, который повадился таскать цыплят со двора. Нет, знаки, знаменья, суеверие Фатор осуждал. Астры вернее. Крикшин читал в небе, а нынче вдруг отрекся от них. Или узнал нечто и промолчал? О пределах толковал, похоже, предупреждал. А цифирные школы с какой стати помянул? Упрекать ведь осмелился. Это правда, что школ поубавилось. Уцелевшие переходят в церковное ведомство, псалмы вместо чисел и чертежа. Вины за собой светлейший не признает. Ведомо ли Крекшину, что в казне миллион недобора? Государь поручил своему комрату Петербург, любезный парадис. И комрад печется. Новые флигели зимнего с великим поспешанием возведены. Престиж государства — цель. первостатейная. Свечи погашены, птицы утонули в темноте, слышится лишь шорох крыльев, мешает уснуть. Данилыч с головой закутался в одеяло. «Сгиньте, проклятые!»